МММ энергию напрямую, вне заложенных чар, использовать смогу, да, но с паразитными потерями. Пойдет, пожал плечами я. Ну а что поделать, дареному коню в зубы не смотрит, тем более есть у меня мыслишка, как я это добро использую. И еще один момент, после их освобождения кристаллам недолго останется. Примерно полгода они еще будут работать нормально, но затем начнется деградация и быстрая потеря имеющейся энергии. По моим расчетам, через год это будет игрушка для мастеров, максимум младших магистров. И насчет пленников, таскать их за тобой я согласен. Но раз у кристаллов срок около года, то и у них пусть будет год. И помогать готов послать если что одного из великих, и тоже в течение года. Меня устраивает, ответил я. Я их использую куда раньше. И кристаллы, и пленное мясо, судя по всему, британское. Договор, протянул он призрачную алую кисть даже без намека на плоть. Пожав плечами, я пожал ее, заключив соглашение. Для освобождения душ требовалось сменить обстановку, выпускать миллионы измученных душ прямо здесь, на Альфире, было, мягко говоря, неразумно. В худшем случае они могут его попросту уничтожить, кому как не мне знать силу душ. А эти, несмотря на мучения, на голодном пайке не были, они плавали в силе. Покинув кабинет и спустившись вниз, отмахнулся от попыток отправить со мной свиту, не солидно, мол, главе великого рода в одиночку, как какому-то рядовому аристократу, шлица. Выйдя на крепостной двор, я быстро взлетел и понесся туда, к болоту. Достигнув его, прикинул все риски и полетел дальше, пролетев еще километров 10. Лишь после этого я спустился и материализовал все кристаллы. Действуй. Процесс был долгим, и требовал в том числе и моего непосредственного участия, учитывая, насколько повелитель крови был ограничен законами Творца, его собственных сил и близко не хватило бы на подобный подвиг. Ему требовался помощник, причем не абы кто. В общем, эта роль досталась мне. За 8 кристаллов, заполненных праной и кровью миллиона жертв, я мог загнать Марготона в огромные долги. Я бы мог получить очень, очень многое, что можно было бы бросить на чашу весов в грядущем генеральном сражении со шведами. Настоящее войско Марготона, а не толпу слуг, которых он посылает обычно. Войско, ведомое лордами крови, призванное по всем правилам с уплаченной авансом ценой, в такой конфигурации законы Творца были бы к ним намного терпимее, следовательно, они показали бы себя куда лучше, чем это обычно возможно. Не за 8, так за 11 он бы точно послал войско, да притом не одно-два подразделения, а небольшую армию разом примерно 30-ю часть своих войск. И даже ослабленные, они бы скорее всего разбили шведов и без нас. Уж точно серьезно бы проредили от рядового до высшего магического состава, а при совместном и говорить нечего. Вот только тогда души продолжат страдать. Марготон сам, по доброй воле их бы точно не отпустил, он бы нашел, куда их пристроить. Повелитель крови может выделять и считать друзьями отдельных представителей человечества, вроде меня, и общаться с ними на равных, но остальные для него не более чем забавные продукты на прилавке, полные вкусных питательных веществ. Большая часть оплаты идет на души. Да, я, скорее всего, поступаю неверно с военной точки зрения, но есть еще такая вещь, как сострадание. Мне оно, в целом, не свойственно, но после знакомства со своими духами я знаю, каково это душе страдать настолько сильно. Нам в худшем случае грозит обычная смерть, души останутся при нас. Да мы и так, сами победить сможем, все в наших руках. С ними же все не так, и я не могу это игнорировать. Спустя 4 часа с начала ритуала мы, наконец, добрались до финальной части. Красные молнии, на полную мощность, прямо во все кристаллы разом, велел Марготон, и отгороди себя, да и мою частицу сознания, своей силой души. Красная тень с огромным черепом повис на моем плече. Не став спорить, я сотворил барьер, о котором просил повелитель крови, а затем, сделав несколько резких вдохов-выдохов, начал. 11 разрядов с одного указательного пальца, вскинутого вверх, указывающего в небеса, впились в кровавые, в полном смысле слова, камни. Молнией бил я, и частично управлял ей, но большую часть взял на себя напарник. Запоры, заглушки, плотины, ворота, десятки разных дверей и стен. Мне пришлось пробить огромное количество заслонов, но зато когда это удалось, я сразу ощутил нечто такое. Это сложно описать, но ближайшими словами будет счастье, духовное очищение и благодать. Все это залить в один бокал, тщательно перемешать и потом выпить, вот такое чувство. Вокруг меня кружили мои светлячки, разумеется, они не могли пропустить подобное. Вместе мы смотрели, как множество белых точек вырывается из камней и уходит, наконец, в мир иной. Так продолжалось около 15 минут, а затем началось нечто странное. Некоторые души не отходили в мир иной, а подлетали ко мне и начинали парить рядом. За первым пошел второй, потом третий, после сразу пятеро. «А ты среди душ весьма знаменит», — заметил Марготон. «Так и липнут. Вот, уже больше 30 000 дополнительно. Ты этих-то вывозишь? Более чем. Они не раз меня спасали. А если эти бедолаги захотят ко мне? Что ж, ты не видел, насколько огромен нынче мой внутренний мир? По крайней мере, части из них места будет. Ибо чем больше у меня эти ребят, чем они сильнее, тем сильнее и я». «Ну вот и конец», — вздохнул я, глядя, как испаряется последнее из духов. «Итак, ребята, я правильно понимаю, что вы хотите поселиться в моем внутреннем мире? Смешная ситуация, ей-богу. Огоньки душ, что моих, что новичков, дабы не заполнить собой все вокруг на несколько километров, складывались друг в друга. Сейчас с одной стороны висело 14 моих шариков, да, в них было разное количество, с другой – около 4 десятков. Пришлых было 317 000 с копейками, и это были наиболее истерзанные среди них. Те, кому в этом заточении досталось больше всего, кого ободрали как липку, и в первую очередь то были души одаренных. Одаренных, а ведь во мне их было ничтожно мало, и при жизни то были слабаки, а тут 13 архимагов, 130 старших магистров и так далее. А главное, какой-то маг заклятий, не считая более 1500 000 одаренных попроще. Конечно, они не станут моей личной армией боевых магов, которые по моему желанию смогут выйти на поле боя, теперь они лишь души. Но даже так, их возможности будут куда обширнее, полезнее и сильнее, чем у нынешних. Я помню, как переходил на ранг высшего мага, мир едва не прикончил меня. Тогда 100-200 000 обычных душ едва хватило, чтобы пройти это испытание. Но уже очевидно, что взять 9-й ранг только с их поддержкой мне не удастся. А вот с ними. Я распахнул свой мир души, подпитал силой души израненных бедолаг, потратив 3/4 ее ресурса. В ближайшие недели я буду делать это постоянно, чтобы ускорить их восстановление. Взаимовыгодный симбиоз, дабы переродиться без проблем, дабы обладать достаточной силой, чтобы в мире мертвых не бояться никого, ради, а боги еще знают, ради чего, но чем больше силу души, чем она сильнее, тем лучше для нее, это аксиома. Бывшие сильные маги смогут даже избрать путь сохранения личности и стать духом, элементалем или еще кем-то, и для всего этого нужна сила, которую они понемногу обретают, обитая в моем внутреннем мире, и защищая меня всеми силами, ибо защита меня равно защита своего дома и будущего. Забавный симбиоз. Марготон забрал свою долю камней и ушел, а я почему-то вспомнил историю о том, как наши пращуры сумели самого Творца выдернуть с отдыха. Законы Творца защищали смертных от обитателей иных планов, от богов, демонов, духов и прочих. Сами смертные до поры к обитателям иных сфер тоже не лезли. Зато те в какой-то момент, уловив, сколько многое может дать вдумчивый подход и работа с людьми, начали лезть со всех щелей, предлагая кто сделки, кто покровительство, кто силу и знания, чтобы в итоге стать рабами и слугами тех, кому доверились. А уж как языческие боги развернулись, на этом поприще они превзошли всех, и лишь с одним миром смертных дел вести не выходило, те быстро поняли, чем дело кончается, и подобная судьба, судьба марионеток, игрушек, пищи и источника силы, в котором сверхсущности правили бал, их не прельщало. Один единственный мир смертных казался мелочью на фоне кабалы, в той или иной степени, почти всех иных. Долгое время на них не обращали внимания, пока однажды 5 смертных миров не взбунтовались. Высокие башни могучих магов, получивших силу и знания от гостей из-за грани, жрецы и их храмы, секты демонов и чернокнижники. Все это оказалось сметено и выжжено каленым железом с усердием радикалов, готовых перебить 100 невиновных, чтобы прикончить прячущегося среди них виноватого. Быстро стало ясно, что корни растут из того единственного мира, что оказался непокорен. Им решили заняться всерьез. Когда сверхсущности твердо что-то решили, они бывают на редкость упорны и изобретательны. При должном подходе законы Творца оказалось можно обойти, если вселиться в какого-нибудь достаточно преданного жреца, явиться через призыв, А если ты достаточно силен, прорваться напрямую в нужный мир? Да, законы лишат тебя большей части сил, но ты все равно будешь на голову сильнее лучших магов несчастного мира и сможешь сжечь города и замки, убивать и развлекаться. Только риск смерти есть, и после такого приходится долго восстанавливаться в настоящем теле, но если довести, боги с демонами и на такое могут пойти. Собственно, они и решили. Безымянный мир, чьего название не сохранилось, оказался осажден. Межмировыми порталами, что создали и держали боги и демоны, пошли армии служащих им смертным, а в сам мир стали вторгаться многие. Казалось бы, забытым конец. Вот только они не просто так веками сидели тихо. Они копили силы. Десятки повелителей разных планов со своими армиями. Архиэлементали во главе своих стай, боги-одиночки без пантеонов, демоны. В тонком плане, в астрале мира случилась битва, которую не готовые к тому, что им будут давать реальный отпор боги, демоны и остальные духи, с треском проиграли. Им вломили так, что оправиться смогли далеко не все. Например, те сущности, что воплотились в мире, после разгона остальных сил, оказались убиты. Победители просто тоже воплотились и без сантиментов ходили и гасили толпой пытающихся в ужасе найти выход из ситуации пришельцев. Порталы, по которым шли армии вторжения, в один момент рухнули, унося миллионы жизней, а авангарды, успевшие переправиться, быстро загнали как дичь и позже брали голыми руками. Без припасов как-то не очень повоюешь. 2 дня без еды и почти без воды, и вся война для них закончилась. Откуда взялась такая поддержка? Как так вышло, что неприемлющие духов и действия люди, единственные непокоренные, обзавелись такими союзниками? Ниоткуда. Ибо то были не союзники, а рабы. Часть повелителей были изначально просто немного выделяющимися на общем фоне средними духами, которым они начали оказывать всемерную поддержку взамен на клятву, делающих их не то рабами, не то вассалами. В этом вопросе имеется расхождение, в одних источниках одно, в других иное. Но это не главное. Главное, что когда целый мир, объединенный в одно государство, с единым обществом и действующий как единое, и весьма могучее по меркам смертных миров, сила берется за то, чтобы помочь тебе развиться, то успех гарантирован. Забытые действовали через своих эмиссаров в разных мирах, используя происходящее в них ради развития своих вассалов. Духи крови купались в крови и пране на многочисленных войнах, впитывая силу благодаря творимым прямо на поле боя ритуалам магов забытых. Стихийным духом находили лучшие, чистейшие источники для поглощения необходимой энергии, ловили и сковывали более сильных и крупных духов и скармливали своим. Список можно продолжать. В нем и возвысившиеся элементали, доросшие до приставки архи, и боги-одиночки, которым создавали культы и жрецов в иных мирах, после соответствующих клятв, разумеется. Забытые не жалели усилий, не медлили и не боялись запачкать руки ради большой цели. А самое главное, при всем при этом не впадали в паническую спешку и не опускали руки после неудач. Терпение и огромные усилия в итоге дали плоды. А затем они догадались, гениально догадались использовать себе на пользу один редко вспоминаемый на тот момент закон Творца. Духи не могут причинять вред человеку, самостоятельно выбравшемуся в астрал, до того, как он первым проявит агрессию. В обратную сторону это тоже действовало. Творец-всесоздатель постарался оградить от вражды тварные духовные миры. Когда 5 магов забытых берут какого-нибудь могучего духа, окружают и накладывают на него ритуальные чары, при этом делая это все действительно без намерения причинить вред и не способное это сделать. А вот 2-ми, 3-ми и 4-ми чарами шло уже кое-что посерьезнее обычных духовных пут. Плененного духа заставляли либо служить, дав клятву, либо скармливали тем, кого растили в качестве будущих повелителей. Как дух мог быть так глуп, что позволял себя окружить? Окружать было не обязательно, то был золотой стандарт, но так получалось редко. Скорость перемещения по астралу у людей частенько была выше, чем у местных обитателей. Наука артефакторики с помощью разных приспособлений уравнивала шансы там, где их раньше и не было. Среди обитателей тонкого мира лишь боги и сильнейшие демоны умели делать артефакты, но то был весьма недешевый и долгий процесс, а результат зачастую мог оказаться не тем, который просили. Алхимия им и вовсе была не нужна. Про ритуальную магию и говорить нечего. В общем, несколько попыталось что-то сделать, несколько раз пытались причинить вред людям. Вот только без нормальной ритуалистики и артефактов с зельями в неродной, враждебной для себя среде противнику вряд ли удастся что-то сделать. Когда на службе забытых оказались уже не десятки, а многие сотни повелителей, еще больше разных архиэлементалей, множество демонов и богов, и все на службе забытых, вся эта сила в едином кулаке ужасали остальных жителей астрала. Вот тогда Творец и вмешался, остановив затеянную забытыми войны. Он ввел свои законы в адрес людей, отныне у духов и смертных равные права в обоих мирах, без привилегий. Вторым приказом было запрещено клеймить, навязывать рабские договоры духам, только если тот сам по каким-то причинам попросится на службу, вообще всем смертным. Третьим же приказом был запрет персонально забытым заключать вообще какие-либо магические договоры с обитателями тонкого плана, вообще всем духам, что сразу освободило все полчища служащих им повелителей, архиэлементалей и прочих духовных существ. Однако Творец-Всесоздатель справедлив, наказав и закрыв немало возможностей перед смертными и особенно теми, кого я знаю как забытых, он сильно ограничил и противную сторону, в разы ослабив их контроль над смертными мирами. Так или иначе, но языческие боги и все прочие сверхсущности с астрального плана проиграли смертным. Что ни говори, а все мной прочитанное единодушно сходилось в том, что уже на момент этого конфликта забытые уже были единственным миром, чье развитие ни разу не откатывалось назад из-за падения цивилизации, сошедшей с ума из-за глупости правителей, жадности знати и магнатов вкупе с подливающими в большинстве случаев масла в огонь властолюбивыми и наделенными своими покровителями немалыми возможностями жрецами, не воевали между собой с незапамятных времен, времен объединения их мира, когда в их мире не осталось конкуренции между государствами за благо и ресурсы, эти самые ресурсы удалось направить на развитие той же магии, и результат воистину впечатлял. Тогда как самые стабильные миры уже успели хотя бы раза два откатиться в варварство и начинать сначала. Все это я вспоминал в своей обычной манере, впитал души, почувствовал в себе некоторые перемены и кусочек памяти открылся сам собой. Интересная, хоть и древняя и слишком гладко звучащая история, наверняка на деле все было жестче, кровавее и сложнее. Только вот вряд ли я когда-нибудь это узнаю, а жаль. Именно в этот момент расслабленности и задумчивости я ощутил пусть очень слабую, но узнаваемую магию. Магию шведского принца Ивара Кровавой Ладони, что донеслась до меня прямиком с Альфера. Что там происходит? Глава 16. Как вы и хотели, изложу во всех подробностях, что там с нашим богатырем, которого пепел с собой на замес притащил, охваченный тревогой. Я летел на всей доступной скорости. Неужели долбанный швед каким-то образом проник на Альфера и сейчас готовится устроить там побоище? Но тогда почему до сих пор ни единого признака начавшейся битвы? Почему полотно блокирующих пространство чар все еще цело? И где его подчиненные? Не мог же он, право слово, сунуться сюда один? Ивар был далеко не из числа трусов. И если бы ситуация требовала риска ради победы или хотя бы размена ударами в его пользу, он бы не колеблясь на это пошел. Я сражался с ним, лично и потому могу кое-что утверждать о его характере, о его нраве. Битвы настоящих мастеров, боевых магов нашего уровня, с нашим опытом и навыками, это не просто поединок. Наши удары, наша защита, наши сталкивающиеся и сплетающиеся ауры, все это насыщено силой души. А что есть, по большому счету, сила души? Это воплощенная и получившая возможность влиять на реальность качества нашей, как и следует из названия, души. У разных сил души, в зависимости от обладателя, ее свойства и восприятие могут отличаться. И когда ваши силы души сходятся в бою, вы на подсознательном, интуитивном уровне узнаете информацию друг о друге. В общем, если бы Ивар счел это уместным, он бы сунул голову в пасть льва. Но в данном случае игра при любом раскладе не стоила свеч, во всяком случае риска нападения в одиночку. Сомневаюсь, что его рана успела зажить, а потому я долетел до крепости не сразу и мчался не на предельной скорости, нужно было сплести несколько довольно сложных, энергоемких и нетипичных для меня заклятий. Щиты на максимум, бросил я капитану нашей летающей крепости, бойцов, в ружье, магам быть готовыми поднять защиту и прикрыть себя и подчиненных. Не слушая ответа, я влетел в одну из небольших башенок на главном здании крепости. Именно отсюда я ощущал слабую ауру своего врага. Конечно, это все слишком сильно смахивало на ловушку, а потому мое настоящее тело, сокрытое десятком накинутых на меня иллюзий и маскировок, парило высоко над крепостью, готовясь к любому повороту событий. Внутрь ворвалась весьма качественная иллюзия. Не просто бестелесная копия меня, этот двойник был вполне материален, на нем висело довольно сильное защитное заклятие, а в руках он сжимал настоящее копье простолюдина. Увидев мое живое оружие в его руках, враг может действительно купиться. Двойник был окутан желтыми и золотыми молниями, по копью бежали синие, все смотрелось довольно достоверно. За живое оружие я не переживал, если бы там действительно были враги, я бы просто усилием мысли заставил бы его вернуться, и мало что в мире было способно этому воспрепятствовать. А все, что могло это сделать, относилось к ритуальной магии и требовало неприлично долгой подготовки. Я мог смотреть глазами своего творения, чем я сейчас и был занят. И, признаюсь, увиденное меня немного сбило с толку. Никаких признаков ивара, засады и вообще хоть малейшего присутствия врагов не имелось. Аура же, что привлекла мое внимание, исходила от сидящего на кровати богатыря, что широко распахнутыми глазами уставился на незваного гостя, оглядывающегося в его комнате с крайне воинственным видом. «Так, отмена тревоги», — послал я мысль капитану. Я слетел вниз, снимая маскировку. Иллюзию я тоже развеял, и простолюдин сам влетел мне в руку. Я аккуратно погладил древко копья, и от моего верного боевого товарища хлынула волна удовольствия, словно пес, которого вернувшийся с работы хозяин за ушком почесал и пузико погладил. «Федор Дубышкин к вашим услугам, ваше высокопревосходительство», поклонился взявший себя в руки богатырь, когда я влетел в окно. «Позвольте еще раз выразить свою благодарность за все, что вы для меня сделали. Я в огромном долгу перед вами, и если есть что-то, что в моих силах, только скажите. И тебе не хворать», Федя, усмехнулся я, подойдя к нему и протянув ладонь для рукопожатия. «Эки ты куртуазный стал, а ведь прежде был куда проще. Что за придворная дама или светский лев тебя покусал? Среди моих подобных вроде почти нет». Смущенно кашлянув, широкоплечий здоровяк пожал мне руку. Я же сосредоточился на его ауре, ощупывая и осматривая его своим магическим восприятием. И от увиденного у меня поползли брови наверх, пытаясь добраться до своих товарищей непосредственно на верхушке черепа. «Позволь, я использую несколько заклинаний для сканирования твоей ауры и энергетического тела», — обратился я к нему. «В тебе произошло немало изменений, которые мне хотелось бы понять. Раз уж битвы, переход и прочие позади, и есть время заняться чем-то еще». «Конечно», — легко согласился Федор. «Что требуется от меня? Не отталкивай, не сопротивляйся моим чарам, они не причинят тебе вреда, даже если попробовать это сделать намеренно. Иногда могут быть неприятные ощущения, постарайся их перетерпеть, это будет не слишком больно, скорее просто неприятно. Договорились?» «Да, тогда сядь, а лучше ляг на кровать», — велел я, — «так будет удобнее». Федор послушно лег, скинув сапоги, и я взялся за дело. Фиолетовые молнии и 10 заклятий познания разом начали проникать в ауру и энергосистему богатыря, и тот слегка поморщился. Молнии при контакте причиняли боль, но только первые пару секунд. Итак, что я обнаружил? Во-первых, мужик, что был адептом, причем не лучшим, на момент нашего знакомства, как-то незаметно перескочил целых 2 ранга, и теперь был более чем уверенным младшим магистром. Странно ли это? Безусловно. Я помню, что оказавшиеся в нужное время в нужном месте люди обретали благодаря силе души магический дар или переходили на следующий ранг. Такое бывало, взять хоть ту же нежитину Ниву, но сразу 2 нет, не упомню. Причем без всяких пересаженных сердец и прочего. Объяснение я находил лишь одно, это результат, что наши с Иваром силы души окутали и сильно воздействовали на Федора, когда он висел в небесах. Мы тогда оба выкладывались на полную, соответственно наши силы души были на максимуме, воздействуя на мир бесконтрольно и с предельной силой. И для слабого и малоперспективного чародея, чьим потолком было бы взять ранг мастера годам к 50, это оказалось истинным благословением. Мои синие, желтые, золотые и зеленые молнии, вот что он получил от меня. Но то была лишь половина его приобретений, были и дары от Ивара. Так, способность использовать силу небытия и 2 заклинания. Нет, не заклинания, способности, наподобие моих молний. Высшая сила великих магов лежала в чарах, возведенных из класса техник и умений в способности, как мои молнии или его силы небытия. Магия, возведенная в абсолют, то, что останется с тобой даже после окончательной гибели. Что ж, могу тебя поздравить, ты действительно счастливчик, сорвавший куш, рассеял я свои чары. Все, осмотр закончен. Что я могу сказать? Вообще-то молнии, что ты обрел, это наша родовая магия и секрет, который не предназначен для чужаков. Федор, надевающий этот момент сапоги, ощутимо напрягся. И было отчего, за секреты рода, особенно великого, легко могли прикончить. Тем более мы на моей территории, прибью по-тихому и заявлю, что скончался от полученных ран. И хрен кто что докажет, да и пытаться не будут. Ради какого-то Дубышкина рисковать ссорой с великим родом, причем одним из сильнейших и уже на примере Дороховых показавшего, что у него есть зубы и он не боится не только лаять, но и кусать. Ищите дураков в другом месте. Не бойся, не буду я тебя убивать, усмехнувшись, успокоил я богатыря. Пойдем на полигон, поглядим, на что ты теперь способен. Все же интересно, как ты будешь сочетать столь противоположные силы, ибо я себе не очень представляю, как моя магия забытых уживется с силой небытия. Это будет действительно интересный опыт, может, я даже почерпну из этого что-то полезное для себя. Альфир был действительно здоровенным летающим объектом, и сама крепость занимала лишь около половины территории этого, по сути, летающего острова. Магия пространства в помещениях и тоннелях под основанием крепости сейчас не работала, ее восстановить налдейцы не успели. Но даже так пространство здесь было уйма. Главный госпиталь тоже располагался здесь. Пройдя мимо лежащего на боку эсминца со здоровенной пробоиной внизу, явно нанесенной магией огня, мы направились на мини-полигон. Федор с любопытством смотрел, как возятся ремонтники, помогая себе ёбами и упоминанием такой-то матери. При виде меня люди бросали дела и низко кланялись, приветствуя главу своего рода. «Не обращайте на меня внимания, друзья мои», негромко, но так, чтобы каждый меня четко услышал, сказал я, «занимайтесь своими делами». Чуток маги, и мои слова услышаны на несколько сотен метров. Удобно. Небольшой полигон на краю островка, предназначенный максимум для младших магистров. Место, специально укрепленное магией, дабы выдерживать применение чар до пятого ранга, плюс несколько барьеров, призванных защитить зрителей, если таковые будут. Не было защитной пелены лишь со стороны края площадки, ведущего туда, в открытое небо. «Ну давай, показывай, что можешь», — велел я. Пространство на миг пошло рябью, и копье уже нацелилось туда, где, предположительно, сейчас появится враг, но в последний миг я понял, кому принадлежит аура, которую я ощущаю, и я расслабился. «Спокойнее, господин глава, спокойнее», — с улыбкой сказала Кристина, выходя из пространственной аномалии с поднятым руками. «Я сдаюсь, прошу пощады». «Не смешно», — буркнул я, — «что это за клоунада? Появилась бы как обычно, чтобы не нервировать меня. Как обычно сейчас не смогу даже я. Сейчас, когда мы встали надолго, я активировала одно из заранее заготовленных на подобный случай заклятий. Ритуал, реагенты и прочие обошлись в копеечку, но зато мы прикрыть надежнее некуда». В общем, из короткого разговора, в котором Федя, представленный мной девушке, молчал как рыба, украдкой поглядывая на девушку. Пиетет и вбитое в каждого аристократа намертво почтение к магам заклятий, как истинно высшей знати империи, заставляли того стоять, не зная куда деть руки. Мог ли он себе когда-нибудь вообразить, что будет стоять в такой компании? Заметив очередной быстрый взгляд, девушка улыбнулась, и я ощутил, как ее сила пришла в движение. Миг, и Федя оказался перемещен так, что стоял с ней лицом к лицу на расстоянии полуметра. «Так рассматривать удобнее», — со смешком в голосе сказала она. «Не бойся, я не укушу». Посмотрев ей прямо в глаза, собравшийся с духом богатырь открыто оценивающе оглядел одетую в легкое, открытое летнее платьице, магу, тем более таком, плевать на погоду, захочет, зимой в одном домашнем халате гулять будет и ничего, ничего толком не скрывающее, задержал взгляд на груди и заметных через платье сосках, и поднял взгляд. «Вы прекраснейшая женщина, что мне доводилось видеть. Будь я императором, сделал бы вас своей женой, наплевав на традиции. Будь у меня хоть тень шанса стать достаточно могущественным, чтобы обратить на себя ваше внимание, и я бы сделал все, чтобы вы были моей». Я захохотал, услышав про императора. Кристина же просто улыбнулась, удивленно подняв брови. «А богатырь молодец, в отличие от сопляка, хоть и идущего верной дорогой, Федор был взрослым мужиком, причем из самого маскулинного класса воинов имперской армии. Прямолинейное, лишь самую малость прикрытое признание в любви и обозначение намерений, и все в лицо девушке. Что ж, признаться, не ожидала, что из моей маленькой шутки родится практически предложение руки и сердца, признала девушка. Давайте сменим тему. Как скажете, прекрасная госпожа, поклонился Федор, а ей импонирует ее прямолинейность. Что ж, богатырь, ты первый на моих глазах, у кого есть шанс с этой красоткой, небольшой, но есть. Тогда вернемся к делу, используй синюю молнию, бей по мне, велел я. Кивнув, богатырь сосредоточился и начал колдовать. 5 секунд, 10, полминуты, минута, у него не получалось. Моя молния почти не откликалась на его усилия, и мне было понятно, в чем дело. Наконец по руке богатыря пробежали синие искры, сформировались в районе ладони небольшой шарик электричества и, подчиняясь воле волшебника, ударил разрядом прямо по мне. Тонкая, слабая нить электричества ударила в меня, и я удрученно покачал головой. Мне не потребовалось даже защищаться, крепость тела, мощь ауры и энергетики, окружающие меня естественные потоки магии, ибо я был мощным источником и генератором силы с полным резервом, она просто ударила по мне, но не причинила никакого ущерба, бессильно стекая вниз, словно вода. Мне трудно заставить ее работать, смущенно признался он. Она игнорирует мою волю, я больше трачу сил на то, чтобы заставить ее работать. До тех чудес, что вы творили с ее помощью, мне еще очень далеко. А заклинаний 5-го ранга у тебя много? Поинтересовался я. Ни одного. Хотя нет, есть пара, но они масштабируемые, у меня знания, как их использовать на уровне мастера. Ну, это было ожидаемо. Давай попробуем с остальными. С ними дела тоже обстояли не лучшим образом. Фактически на то, чтобы активировать на самый минимум полученный у меня дар, он тратил столько маны, что ее было раза в 4 больше, чем необходимо. Даже самые простые и заурядные чары, которые у него имелись, с куда меньшими затратами маны, времени и усилий справлялись с поставленными задачами. Я понимал, в чем проблема, и мог ее легко решить. 2 вещи, во-первых, он принципиально неверно подходил к вопросу молний. Он обращался с ними будто с артефактом. Влей ману и примени волевое усилие, и магический механизм выполнит команду. С таким подходом можно не волноваться, что он сумеет овладеть этими дарами. К этой силе нужно относиться как к живой. Петя и Алтыне отличные примеры того, как с ними верно обращаться. Они не просто хорошо относились к этому по своему живому явлению, они смогли со временем ассимилировать его в себе, сделать частью себя, симбиотом. И теперь я не имел над их молниями власти, они принадлежат им. А вот Федора я мог прикончить одним волевым импульсом, просто отдав приказ молниям. Его бы испепелило в единый миг, и никто потом не сумел бы найти ни единой улики, указывающей на меня. Второе, я мог приказать частичкам своей силы начать взаимодействовать с Федором. Это на порядок упростило бы процесс совладения новыми возможностями, сами молнии подсказывали бы ему, как лучше и правильнее. Ладно, с молниями понятно, поднял я ладонь, прерывая процесс с попытки залечить порез на ладони зелеными молниями. Что у тебя с доставшимися от шведа гостинцами? Богатырь явно надеялся, что после демонстрации его проблем с молниями я как минимум дам ему совет, в каком направлении двигаться, но тут его ждал облом. Я не шутил, это родовые секреты, это сила, которой я нынче наделяю всех старейшин рода, сила, которую мы в урезанном виде вкладываем в самых верных и проверенных гвардейцев, сила, которую унаследуют мои дети, в этом странном мире, запрещающим 9-й ранг, имелись свои плюсы. О том, чтобы вот так передавались частички силы воплощения магии под воздействием силы души, не говоря уж о том, что я в промышленных масштабах делюсь ею с людьми, в моем прежнем мире и речи не шло. Так что уроки использования этой силы ему не видать, если только к нам в рот не пойдет. Сила Ивара более податлива, хрустнувший заявил богатырь. Я немножко освоил обе способности, плюс эта серая энергия, из которой я и получил навыки, служит не просто их хранилищем, при нужде можно за ее счет их усилить. Так покажи уже, поторопил его я. Он сумел меня удивить, шагнув ко мне и внезапно выйдя у меня из-за спины. Перемещение, тот самый проклятый способ, этой магии было плевать на блоки пространства и прочего. Небытие, область, которую проходят все умершие, не заблокировать, уж точно не силами мага заклятий. И к тому же при выходе из небытия не возникало колебаний магии или пространства, предугадать атаку можно лишь полагаясь на опыт, мастерство и интуицию. Правда, у всего своя цена. После одного скачка Федор изрядно побледнел и растерял настроение. Живым в тех краях не место, и даже просто перескакивая через него, душа мага получала немалую нагрузку. Вторыми чарами была сероватая прозрачная защитная пелена, довольно мощная. Кулак магмы шестого ранга, раскаленный жидкий огонь в форме человеческого кулака размером с двухэтажный дом, способный при удачном попадании вывести из строя какой-нибудь фрегат или корвет. Да что уж там, эсминец тоже постарается сделать все, чтобы не получить пробоину в четверть борта. Пелена прогнулась, Федор побледнел и скривился, я атаковал неожиданно, желая посмотреть, что будет. Что ж, увидел, мужик способен держать удар старших магистров. Учитывая, что в моих руках это заклинание было куда мощнее, чем у рядовых магов шестого ранга, пелена была достойна уважения. Я мог умереть. Ваше превосходительство, едва сдерживаясь от пережитого стресса, когда все вокруг залило магмой. Надеюсь, на сегодня проверки закончено. Прежде, чем напасть, я наложил на тебя защитные чары пика седьмого ранга. Максимум, что тебе грозило, поплавать в магме, как в горячем бассейне в банях. Злости во взгляде мага убивалось, но он все равно был мрачен. Что ж, если он освоит молнии, получит комплект заклятий пятого ранга, примет все необходимые богатырю на уровне младшего магистра зелья и ритуалы, он будет очень, очень силен. Даже не представляю, кто его на равном ранге одолеет. Только такие же усиленные чудовища вроде Пети. Интересно было взглянуть на их поединок, когда они будут на равном ранге и если Федор к тому времени реализует весь свой потенциал. Ладно, давай подведем итоги, вздохнул я. Моими силами ты не владеешь от слова совсем, а вот магия шведа у тебя более-менее удается. Я могу предложить следующее, ты станешь моим учеником и я обучу тебя, и владению доставшимся тебе даром, и чарами четвертого и пятого ранга. Буду помогать с развитием, обеспечу нужную алхимию и так далее. По достижению каждого нового ранга ты будешь получать все необходимые знания и заклинания. Но для этого тебе нужно покинуть свой род и принести мне клятву верности. Будешь полезен, проявишь себя, и из вассала станешь членом рода. Сразу говорю, условия не подлежат обсуждению. Федор задумался, опустив взгляд. Думал он минут пять, после чего задал вопрос. С родными и прежним родом отношения рвать обязательно? Да нет, с чего бы. Пожал я плечами. Общайся на здоровье, помогай чем можешь, если добьешься хорошего положения, то сможешь помочь своим родичам стать сильнее, но в пределах разумного. Короче, тонкости этого вопроса тебе потом разъяснят, что просто помощь родичам и простительно, а что уже тянет на обворовывание рода. Но все это только если. Я согласен, господин, склонил голову Федор. Вассальную клятву и клятву личного ученика могу принести прямо сейчас. А вот выход из рода прямо сейчас оформить возможности нет, сами понимаете. Красные молнии, несущие капли моей крови, впились в парня. В его сознании появились строки весьма простого соглашения, суть которого сводилась к тому, что я буду его учить, защищать в случае нужды, обеспечивать ресурсами и так далее, а он за это будет служить мне, блюсти мои интересы и так далее. Обязательства были прописаны у обеих сторон, и арабской эксплуатации речи не шло. Я предпочитаю не опутанных десятками клятв рабов, а по своей воле следующих за мной вассалов. Федор согласился, и клятва на нашей с ним крови отпечаталась. У меня уже столько учеников, Петя, да оба Петра, Алтыной, которой я по возвращении немало уроков уделил, Оля, наша светлая, затем темная и вот теперь шестой, Федор Дубышкин. Почти учебная группа. Формальности с родом могу помочь уладить прямо сейчас, подала голос молчавшая все это время Кристина. Перенесем прямо к вашему родовому имению, быстро решим вопрос, затем в Николаевск, там оформим бумаги у наших писарей, и там же в городе, в имперской канцелярии, получить все необходимые штампы. Не зря ж ты их у себя в городе терпишь. Мы не можем на несколько часов уйти, оставив эскадру, подруга, поглядел я на нее, мы на войне, а не на пикнике. После вчерашнего можно было бы и догадаться, насколько тут все непредсказуемо и как неожиданно могут образоваться проблемы. Пока хватит и клятвы, она куда надежнее бумаг. Развить тему я не успел. Вдалеке, на границе раскинутых мной сигнальных чар, появилась мощная аура. Аура, полная огня, силы и уверенности в себе, К нам летела лично Ярослава Шуйская со свитой. Кристина тоже ощутила появление группы сильных магов вдалеке и вопросительно поглядела на меня. «Все хорошо, это свои», — успокоил я ее, а затем громогласно, так, чтобы мой голос было слышно на несколько десятков километров, поинтересовался, неужели для столь прекрасной дамы не нашлось даже жалкого эсминца для комфортного перемещения? Я не домашняя изнеженная курица, чтобы даже по важным делам тупить, медлить и заботиться только о своей изнеженной жопе. Со смехом ответили мне, своим ходом быстрее, я очень спешила тебя увидеть, родич. Глава 17. Свита Ярославы была внушительная, и дело не только и не столько в личной силе прибывших, сколько в их происхождении. Столько боярских гербов одновременно я не видел уже лет 5. Морозовы, Нарышкины, Долгорукие, Шуйские, Бутурлины, Шереметьевы, Головины, Аксаковы. Всех не перечесть, каждый в свите Ярославы был представителем отдельного рода. Представителей некоторых, самых могущественных родов было 4-5. Всего с Ярославой прибыло около больше 150 человек. Надо признать, совсем бесполезных слабаков не было. Большинство было в рангах младших магистров, с десяток мастеров, 6 архимагов и около 20 старших магистров. Грозная, надо сказать, сила. Особенно если учесть, что это не просто аристократы, это бояре, обладатели фамильных секретов, старых артефактов, отточенные веками и десятками поколений заклинаний. Ребята, которые поколениями живут в ожидании дня, когда император попробует их уничтожить и потому уделяли боевой подготовке, в том числе личной, куда больше других аристократов. Откровенно говоря, эти ребята сильнее моих, если сравнивать их именно как одиночных бойцов. Впрочем, чего мериться причиндалами. И они, и мы на одной стороне. И еще немало времени так и будет, а к моменту, когда наши пути хотя бы теоретически могут разойтись, мои люди успеют заматереть достаточно, чтобы не уступать никому, включая этих господ в плащах и куштунах с меховыми шапками. Ей-богу, не зря среди дворян ходит шутка, что боярские вольности Романовы не пытаются отнять лишь из жалости к тому, что им приходится везде таскать свои дурацкие меховые шапки с давно вышедшими из моды нарядами. Есть таки в этой шутке доля правды. «Смотрю, тут у вас славная вышла потеха», — с улыбкой заявила она, сжимая меня в крепких объятиях. «Жаль, не успели на огонек, не успели. Хотя, видят боги, поспешали мы изо всех сил. Ну да чего уж тут теперь. Позволь передать тебе привет от всех славных боярских родов, что выступили в этот поход на помощь Руси, и поздравить с официальным признанием твоего рода великим, а также со свадьбой со славной Хельгой Романовой. Ну да, они ж на свадьбе не присутствовали. По политическим причинам, слишком все еще нестабильное положение было у Александровской губернии после недавней войны с Цинь, чтобы дергать тигра за усы. Вроде тайная канцелярия как-то перестала пытаться тянуть щупальца в жизнь губернии, да и лоялисты все еще особо активно не лезли, но Павел Александрович резонно заметил, что от императора можно всего ожидать и просчитать его реакцию не возьмутся никакие аналитики, после того, как он, вопреки любым прогнозам и ожиданиям, так и не начал по-настоящему драться за свои земли, за свою империю против внешнего врага и умудрился отделываться самым минимум войск по всем критическим направлениям, скапливая силы под Петроградом. Вдруг посещение боярами свадьбы дочери его политического конкурента станет той самой последней каплей, что убедит его двинуть всю мощь собранных им войск на Александровск. Ну вот решит самодержец всероссийский, что его кузен окончательно снюхался с боярами и готовится в ближайшее время совместно с ними идти на Петроград, и ударит по одной из сторон на упреждение, о паре боярства второй император именно последний, без сомнений, является слабым звеном. В общем, удалось привести с помощью Кристины лишь мать с младшими братом и сестрой. Хельга моей семье очень понравилась, особенно меня позабавил полный восхищения взгляд младшей сестры. Оказывается, моя жена была кумиром для всех молодых девушек, что мечтали о магическом могуществе. Еще бы, архимаг в свои 24, причем не просто архимаг, но и самая настоящая участница кампании в Приморье, пусть и не участвовавшая в битве на Нежитиной Ниве, плюс успевшая отметиться в боях в самой Александровской губернии, Хельга была теперь весьма известной персоной. Видеть же слезы счастья матери после того, как нас официально обвенчали, было смущающе уже для меня. Вроде бы уже, по-хорошему, 300-летний старик с почти всей памятью о прошлой жизни, а поди ж ты, иногда из меня, видимо, вырывался тот самый Аристарх, которому сейчас было лишь 23 года. А сколько было потом вопросов? Семья потребовала у меня подробного рассказа о всех моих приключениях за прошедшие годы, и отказать я им не мог. Впрочем, событий и историй за эти 5 лет скопилось столько, что рассказ затянулся на добрых 10 вечеров. Я предлагал им остаться у меня, но мать отказалась. После моего стремительного возвышения шуйские вдруг вспомнили, что она, вообще-то, не просто Ася из петроградского рода средней руки, а вдовствующая княгиня шуйская. И отношение к ней и детям изменилось кардинально, с матерью теперь считались, она была допущена в совет рода, а мои брат и сестра получали лучшие обучение, ресурсы и обхождение, на которые только могли рассчитывать. «Мам, здесь ты будешь матерью главы великого рода, а ребята – его младшими родичами. В плане необходимых знаний по части той же магии я на 2 головы выше любых наставников из числа шуйских, с ресурсами у меня, пожалуй, что, даже получше, чем у них, я и сам алхимик хоть куда, и многих своих подучил, да и в моем городе достаточно умелых в этом деле волшебников, не зря же я для них особые условия создал, а сами ресурсы к нам текут рекой». Мы ж на границе фронтира, и мои люди каждый день лупят твари да добывают магические растения. Оставайтесь. Я бы с радостью, сынок, улыбнулась тогда мама. Вот только у тебя с шуйскими немало общих дел. Вы союзники, партнеры в торговле и обмене магическими секретами, у вас общие противники. Я прекрасно понимаю, что тебе важны не просто связи с боярами, тебе нужен человек, что сможет представлять твои интересы в роду твоего отца. А еще та... кто сможет в случае нужды общаться от твоего имени с боярами из иных родов, кто будет в курсе событий и настроений в боярской среде и сможет передавать тебе все самое важное и интересное. Она мягко улыбнулась, поправила ворот моей рубахи и, пригладив его ладошкой, продолжила. К тому же шуйские, да и некоторые другие роды теперь начали вести дела с родом моего отца, и для них все перечисленное куда важнее, чем даже для тебя, ведь в отличие от них... ты глава великого рода, да какого? Рисковать ссорой с тобой из-за мелочей точно никто не станет, а вот с моим родом, другое дело. Да и твои брат с сестрой, а ведь я только подумал, что стоит попросить оставить хотя бы их. Они шуйские, и с этим уже ничего не поделать. А даже если можно, не дала она мне перебить себя, то не нужно. Тут у тебя, конечно, хорошо, но в твоем роду почти нет их ровесников. Твои старшие маги, принятые в род... все зрелые мужи и женщины. Они, конечно, люди достойные, да и против их семей я ничего не имею, но твоим брату с сестрой нужно общество сверстников из числа равных по происхождению аристократов. Здесь они всегда будут выше прочих, просто потому, что ты их брат, и потому они могут быстро привыкнуть быть выше прочих, а завышенное, причем необоснованно, самомнение никого еще до добра не доводило. И это не говоря о том, что им в жизни нужны будут полезные знакомства, связи, друзья, возлюбленные. Нет, сынок, уж лучше Москва. И ты не беспокойся, в последние месяцы твоя грозная тень за нашими спинами заставляет людей держаться с нами весьма почтительно. А шуйские берегут нас как зеницу ока, ведь понимают, что ты не простишь, если они нас потеряют. В Москве нас не похитить, защищена столица бояр более чем надежно. А в княжеском кольце и вовсе муха без позволения стражей и защитных заклятий не пролетит. В логике моей матери, конечно, не откажешь. Нет, я все равно снабдил брата с сестрой, находящихся в ранге адептов, брат свой взял недавно, сестра пару лет назад, так что оба, хоть гениями и не являлись, но обладали весьма приличным потенциалом, полным набором всевозможной алхимии для их текущего ранга, а также для следующего, уверив их, что мои точно лучше тех, что им дают дома. Да так оно и было, мои подарки были изготовлены из самых мощных ингредиентов, которые могли принимать маги их ранга, к тому же свежедобытых, заправлены лично мной крупицами моей силы и крови с соответствующими ритуалами, а также получили по полному набору весьма заковыристых и сложных в освоении чар 3-го ранга, ну и наделены мной молниями, как подсказала интуиция, оказавшаяся полностью правой в данном вопросе. Общая кровь позволяла мне с легкостью наделить ребят крохотными зародышами моей силы. Матери ее передать оказалось немного сложнее, но я справился и там. Вынырнув из внезапно нахлынувших воспоминаний, я ответил: «Благодарю, тетя, я весьма тронут. Я, конечно, искренне рад видеть тебя и твоих спутников, но позволь поинтересоваться, чему я обязан честью лицезреть столь пеструю компанию. Едва ли столь важные и высокородные гости прилетели исключительно ради того, чтобы поздравить меня с бракосочетанием. Что-то случилось с вашим войском. Ну, может, не будем обсуждать столь важные вопросы здесь, посреди неба? Подняла бровь Ярослава. Позади меня, кстати, уже находились все самые представительные члены моего корпуса. Архимаги, что мои, что прибывшие из Александровска, Кристина, Багрянин и Каменев, весь, так сказать, цвет аристократии моего корпуса. Спохватившись, я представил Ярославу присутствующим. Она сделала то же в отношении тех архимагов и старшего магистра, что прилетели с ней. Персоны ниже рангом будут представлены позже, пока хватит и такого, ускоренного варианта этикета. Единственное исключение было сделано представителю боярского великого рода. Мы с неожиданными гостями спустились вниз, приземлившись во внутреннем дворе крепости, и направились в пиршественный зал Альфера. Как-никак, это было самое крупное помещение в крепости, если не считать нескольких подземных залов, в которых находились склады алхимического топлива и основной техномагический узел летающей крепости. Пир, покинутый мной и моими ближними столь рано, вообще-то еще отнюдь не был закончен. Даже несмотря на поданный мной сигнал боевой тревоги, народ отнюдь не разбежался, скорее наоборот. Думаю, получив его, они спешно начали покидать зал, но буквально пару десятков секунд спустя, получив сообщение, что тревога была ложной, решили родившийся было стресс как следует запить и заесть. Маги вообще ребята выносливые и большие любители выпить и пожрать. В общем, коротко сообщив присутствующим о том, что вечеринка не просто продолжается, но на нее еще и гости прибыли, я повел Ярославу и шестерых архимагов с одним старшим магистром, представляющим Нарышкиных, к отдельному столу во главе зала, тому, что был предназначен для меня, хозяина, и моих самых важных гостей. Проблему с мебелью решили мгновенно. Чародеи из числа бояр, владеющие магией природы, просто наколдовали дополнительные столы и скамьи, расположившись на них. Им уже спешно несли с кухни еду и напитки, видимо, для пира наготовили с изрядным запасом, подозревая, что благородным персонам может и не хватить. Да уж, если у вас тут каждый день так кормит, то я удивлена, что твоим магам еще хватает сил сражаться, отметила усаженная рядом со мной родственница, отхлебнув из кубка. Вино совсем не дешевое, такое себе не каждый богач позволить может. Трофейное, честно признался я. Помимо демонов на нас напали и люди, небольшая группа высших чародеев, архимаги и маги заклятий. Это из их личных запасов, благородные островные джентльмены, да и леди тоже, ни в чем себе не отказывали и в своих походных жилищах имели весьма приличные запасы всего самого необходимого. Разумеется, элитный алкоголь входил в число того, без чего уважающий себя английский чародей в путешествии отправиться не может. Мои слова вызвали заинтересованные взгляды гостей. Если с нападением все было понятно, останки инферналов-инсектоидов усеяли всю округу на многие километры, особенно там, где случилось пешее сражение, тут не заметить при всем желании не выйдет. А вот участие группы чародеев вкупе с информацией об их гражданстве вызвало неприкрытый интерес присутствующих. Нет, эти тертые калачи вполне были в состоянии изобразить на лицах полное равнодушие, но в данном случае в том не было нужды, и они это прекрасно понимали, так что естественных реакций не скрывали. «Англичашки, это они устроили призыв демонов и атаку на твой флот?» – спросила Шуйская. «Я, конечно, помню, что именно они научили циньских чернокнижников, как связываться с инферно и заключать с ними сделки, благо сама в Приморье с вами воевала. Но вот то, что они лично будут этим здесь заниматься, да еще и примут участие в битве, не ожидала. Мне казалось, что они и тут ограничатся передачей необходимых знаний, обучив своим мерзким ритуалам шведов. Ты уверен, что это были именно они, а не пытающиеся выдать себя за них шведы? Северянам явно хотелось бы втянуть Британию в войну напрямую, а не как сейчас. Кавендиш, так обращались к одному из нападавших, ответил я. Причем обращались в самый ответственный момент, когда решалось, смогут ли они сбежать или им конец. К тому же в их палатках обнаружилось немало интересного, включая письма, личные дневники, драгоценности и артефакты с инициалами и многое другое, что подтверждает факт их прямого отношения к жителям Туманного Альбиона. Бояре, выслушав меня, слегка помрачнели, и я вполне их понимал. Лондон, конечно, Петрограду не союзник, это давно дошло даже до самых тупых и отпетых англофилов в столице, но все же Британия до этого старалась сама в континентальное противостояние с русским медведем не лезть, оставаясь формально в стороне. И тот факт, что они практически открыто отбросили политику не вмешиваться в войну напрямую, ничего хорошего не сулил. Если британский морской флот напрямую вступит в войну, то военно-морским силам империи конец, заметил один из морозов. Их и так потрепало, а изрядную часть государства и вовсе потеряло абсолютно бездарно, не нанеся врагам никакого ущерба. И только начали налаживаться дела в Японском море за счет переброски туда изрядной части Балтийского флота, как тут такое. Флот островитян и до войны считался самым мощным в мире, а уж теперь и говорить нечего. Прошу простить мое сомнение в ваших словах, но все же, Аристарх Николаевич, вы уверены, что это действительно были британцы, а не хитрая инсценировка со стороны шведов? Хитрая инсценировка, в которой участвуют 5 магов заклятия и 25 архимагов. Поднял брови я. Швеция даже не входит в число великих держав. У нее просто не может быть столько свободных чародеев такой силы, чтобы их потерю не заметили. Думаю, понеси они такие потери в магах 7 и 8 рангов, они бы уже спешно отводили свои силы к кораблям, моля своих северных богов о том, чтобы мы не сразу увязались за ними в погоню и выпрашивая попутного ветра кораблям. И думается мне, что случись нечто подобное, штаб Прибалтийского фронта уже прислал бы к нам требование сменить маршрут и ускоренно двигаться в направлении ближайшей крупной группировки врага, а всем магам 6 и выше рангов собраться при главнокомандующем, дабы поучаствовать в скоординированной атаке высших магов на вражеские силы. Все же сутки прошли, а у нас, как и у врага, хватает шпионов, докладывающих местонахождение вражеских высших чародеев. Нет, я, конечно, признаю, что могло пройти слишком мало времени и что скоро все мною упомянутое произойдет. Ну тогда я просто снимаю шляпу перед мастерством шведов. Эта их тайная операция по праву войдет в историю как самая дорого обошедшаяся и неэффективная.